меня, Григорий, интуитивно сложилось твердое убеждение, что Будкин у Козинцева сидел где-то за дверью. И если бы я решительно не заявил, что до перевязки не скажу ни слова, Козинцев устроил бы нам очную ставку. «На интуицию мы не имеем права полагаться», — возразил Крамольников, снимая очки и растирая пальцами переносицу. «А прямых-то ведь доказательств, что Будкин в тот день был тоже арестован, нет никаких. Мне удалось узнать, через день после моего побега он заходил опять к Фаине Егоровне и обо мне ее не спрашивал. А зачем бы он стал спрашивать, если он не знал, что я арестован и бежал, а квартира Фаины Егоровны провалена, он должен был бы спросить ее? Не обязательно, это уже мнительность. И его самого не захватили там. А ясно, что квартира Фаины Егоровны все время под наблюдением. У жандармов могут быть свои расчеты. Не знаю, но у меня из всех мелочей поведения его и Козинцева складывается одно. Будкин в тот вечер тоже был арестован. Во всяком случае, сам он это решительно отрицает. Он отрицает и получение писем от Ленина и Крупской. Допускаю, что они действительно могли быть не получены. Не все из-за границы доходит до нас. Если бы их перехватила охранка, она по адресу Познер-Нови уже добралась бы и до Будкина, и до Гутовского. Это резонно. Но из этого следует прежде всего, что комитету нужно немедленно переменить адрес для переписки. А Будкину и Гутовскому быть осторожнее. Письма же могли просто не дойти. Я убежден, что и Гутовский тогда был в Томске, но Будкин заведомо пришел вместо него. Гутовского и сейчас нет в Томске, а уехал, по моим расчетам, он, правда, как раз в день твоего приезда. Может быть, уже после моего приезда? Это установить невозможно. Не надо быть настолько сомневающимся. Будкин страшно был обижен на тебя. Он все время вертит хвостом, этот друг Гутовского, которому, кстати, я тоже ни на грош не верю, упрямо сказал Лебедев. Правильно. Гутовский уже два раза показал себя с самой невыгодной стороны. Но он нашел своим поступком убедительное объяснение. В конце концов, он сидел в тюрьме, бежал оттуда, и сейчас он горой стоит за третий съезд. Люди ему доверяют. «Ладно, ну а ты, Григорий, ты-то сам ему веришь?» — в упор спросил Лебедев. Крамольников улыбчиво шевельнул своими толстыми, обветренными на морозе губами, надел очки, и снова глаза у него стали особенно большими и глубокими. «Как ты интуитивно доверяю мало», — сказал он с откровенной прямотой, «но доказательств у меня нет, и потому, как агент Союзного комитета, я точно выполняю его поручение. Но твои сомнения начинают беспокоить и меня. Я подумаю хорошенько». Их разговор перешел на технику. Лебедев сказал, что все готово и крайне нужен человек, хотя бы один, второй скоро приедет. Крамольников перебил. «Это обещаю. Вернусь в Томск, и через два дня у тебя будет абсолютно надежный человек. Степан Дичко, мужик сильный, катать вал может хоть круглые сутки, привык, а наборщик из него неважно, грамота невелика». «Наборщик приедет превосходно», — сказал Лебедев. «Скорее присылай своего Дичко, пока начнем с ним работу вдвоем». Крамольников уехал, и точно через два дня к Лебедеву явился Степан Дичко. Свой приход он ознаменовал тем, что, потянув дверь, заложенную на крючок, выдрал крючок из косяка, как говорится, с мясом. А когда Мотя его попрекнула, Дичко удивился. «Да я ж думал, что это морозом дверь прихватила». И на его крупном, немного рябом лице отразилось такое искреннее и глубокое сознание своей вины, что Моте не ругать, а утешать пришлось гостя.